Он спросил: «Что же это такое?» «Ты побывал в XVIII веке и, наверное, помнишь кареты или хотя бы видел их на картинах. А в XIX веке появились первые...» Он нетерпеливо перебил ее. «Я хочу знать, зачем нужна эта вещь?» «Это автомобиль. На заре своего изобретения он назывался безлошадным или самодвижущимся экипажем. Вот почему я упомянула кареты. Так тебе будет проще понять сходство и различия между ними и автомобилем». «Безлошадный экипаж? Значит, он не движется?» «Нет, движется», — усмехнулась она. «Напои его бензином, и он домчит тебя куда угодно». «Так он что, живой?» Розалин мысленно всплеснула руками. «Ну как ему объяснить? Он же понимает все буквально. Всякие шутливые выражения типа «напои его бензином» только запутают его еще больше». «Нет, он не живой. Он сделан из металла. Это Торн, современная повозка. Иди сюда, и я покажу тебе, что теперь приводит его в движение вместо упряжки лошадей». Она открыла капот и продолжила свои объяснения. «Это двигатель. Он работает на бензине, который заменяет ему лошадиную силу. Эта сила вращает колеса, приводя автомобиль в движение. Ты готов для демонстрации?» «Я бы предпочел лошадь, леди». То, что он опять стал называть ее леди, явно говорило о его смущении, неуверенности и даже беспокойстве. Может, она зря пытается провести его через это испытание? Как бы то ни было, но она не собирается брести пешком 4 мили до коттеджа ради его спокойствия. На лошадях теперь ездят только для забавы. Они давно уже перестали быть средством передвижения, — сказала она. Когда людям нужно куда-нибудь поехать, они едут на автомобилях или... Нет, будем пока говорить только об автомобилях. А эта машина, которую ты видишь перед собой, всего за несколько минут довезет нас домой. Нам надо только сесть в салон. Розалин взяла его за руку, открыла дверцу с правой стороны и почти впихнула его внутрь Форда, предварительно отодвинув сиденье, чтобы он мог сидеть свободно, не упираясь коленями в подбородок. У него вырвалось удивленное восклицание, и Розалин была вынуждена вновь пуститься в пространное объяснение по поводу всевозможных удобств и, в частности, раздвижных сидений. Наконец, усевшись в водительское кресло, она предупредила его напоследок: «Двигатель заработает, как только я поверну этот ключ. Ты это услышишь. Так что не пугайся. И прошу тебя, не вскакивай с места, когда машина тронется. Так и должно быть. Ну, поехали?» Он коротко, оцепенело кивнул. Уцепившись обеими руками за края сиденья, он неподвижно уставился прямо перед собой на широкую дорогу. По всему было видно, что нервы его были натянуты, как струна. Розалин вздохнула. Она вдруг подумала, что нужно было бы получше объяснить ему принцип действия автомобиля. Но тут же отбросила эту мысль. Ничто не сможет сделать его первую поездку в машине менее напряженной. Розалин решительно повернула ключ, но она совсем забыла о радио, которое напомнило о себе одновременно с урчанием мотора. Широко раскрытые от удивления глаза Торна беспокойно забегали в поисках источника странного голоса. «Так эта штука говорит? А ты уверяла, что она не живая?»